крепкие стены Кирилло-Белозерского монастыря, где была богатая библиотека, спасли древнейший список задонщины в книгохранительной палате Троицы Сергиевой Лавры. Карамзин нашел хождение за три моря Афанасия Никитина. А сколько выдающихся памятников сберегла новгородская София. Основное внимание в этих небольших очерках сосредоточено на судьбах древнерусских библиотек. От первой, созданной при Ярославе Мудром, до начала XVIII века, до петровских реформ. И, конечно, попутно рассказывается о наиболее примечательных книгах, составляющих их фонды. В очерках подчеркнута драматическая история многих собраний, а также отдельных литературных памятников. Показана их гибель в результате пожаров, наводнений, междоусобных войн. Еще опаснее был идеологический террор церкви. Неугодные произведения светского содержания конфисковывались, сжигались, топились. Церковь проводила жесткий отбор, заботясь в основном о церковно-богословских трудах. Чрезвычайно тяжелым для русского народа и его культуры было монгольское нашествие. Летописи наши не раз горестно сообщают о варварском уничтожении рукописей, подавляющее большинство которых безвозвратно утрачено. Надо ли знать это нам, людям 20-го столетия? Безусловно. Каждый, кто приходит в мир, получает право, как сказал поэт Мартынов, все на земле унаследовать, капище, игрище, зрелище, истины обнаженные, мысли уже зарожденные. И еще одно немаловажное обстоятельство. Нам необходимо не просто унаследовать, но сберечь памятники старины, свидетельство яркой талантливости наших далеких предков. Именно на это направлен принятый накануне 60-летия Великого Октября закон об охране и использовании памятников истории и культуры, в котором бережное отношение к культурно-историческому наследию рассматривается как важная задача не только государственных органов и общественных организаций, но и каждого советского человека. В том же духе выдержаны статьи новой Конституции СССР. Так в статье 68 записано: «Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей – долг и обязанность граждан СССР». Автор выражает надежду, что эта книга в какой-то мере поможет читателю ознакомиться с той частью нашего национального достояния, которым является древнерусская литература, даст возможность заглянуть в прошлое. Каждому человеку необходимо изучать историю своей страны, ее культурные богатства, ведь история культуры питает наш ум и воображение, многое объясняя, многое помогая понять. По словам Герцена, в книге не одно прошедшее. Она составляет документ, по которому мы вводимся во владение настоящего, во владение всей суммы истин и усилий, найденных страданиями, облитых иногда кровавым потом. Она — программа будущего. Откуда пошла славянская письменность? В неповторимый мир Древней Руси вводят нас былины. Красуются в нем славные города Киев и Новгород с белокаменными храмами. Бушует народное вече, стучат мечи богатырские и свистят каленые стрелы. Стоят на страже родной земли богатырские заставы, звенят гусли, и сказитель поет славу своему времени. Былины отразили напряженные события и создали исполинские характеры, которые вызывают восхищение и по сей день. Илья Муромец и Святогор, Василий Буслаев и Алеша Попович, Микола Селянинович и Добрыня Никитич. Любовь к родине, сознание красоты и большой будущности отчизны — все это есть в былинах. Но былины раскрывают не только героические события и героические характеры. Они содержат свидетельства о жизни людей в ту эпоху, и перед нами довольно полно предстают их быт, нравы и обычаи. Не обошли былины и такого важного вопроса, как грамотность героев, распространенность образования вообще. И это неудивительно, ведь они повествуют о временах, когда на Руси были распространены письмена на бересте, то есть о временах довольно широкого внедрения в народ умения читать и писать.